выпускников первой нормальной школы, пропавшие без вести во время перехода через японские Альпы, 7 августа благополучно прибыли к горячим источникам Камикоти. Эта группа альпинистов между Хатакаяма и Яригатаке сбилась с дороги и, застигнутая ураганом и ливнями, не имея пристанища и страдая от голода, находилась на краю смерти. Неожиданно в ущелье, где приютились альпинисты, откуда-то появилась большая черная собака и побежала вперед, как бы зовя их за собой. Следуя за собакой, альпинисты через сутки с лишним наконец добрались до Камикоти. Как только впереди показались крыши курортных зданий, собака издала короткий радостный лай и убежала в заросли бамбука. Альпинисты считают, что появлением собаки они обязаны покровительству богов. Дзидзисимпо, 13 сентября. Пожар в Нагое унес больше 10 жертв, причем городской голова чуть не потерял единственного ребенка. По чьей-то оплошности трехлетний Такенори остался в пылавшем мезонине, но в том мгновении, когда пламя чуть не перекинулось на ребенка, какая-то черная собака схватила его в зубы и вытащила наружу. Городской голова запретил в пределах города Нагоя убивать бродячих собак. Емиури Симбун. В зверинце Мияги, гастролирующем Водовара и много дней собиравшем у себя массу публики, 25 октября сибирский волк внезапно сломал крепкие прутья своей клетки, ранил двух сторожей и убежал в сторону Хаконе. Полицейские власти Водовара поставили на ноги всю полицию и оцепили город. В 4 часа 30 минут дня вышеозначенный волк появился на улице Дзюдзи и вступил в бой с откуда-то взявшейся черной собакой. Собака боролась изо всех сил и, в конце концов, вцепившись в горло своему врагу, повалила его на землю. Тут сбежались полицейские и прикончили волка выстрелами. Этот волк носит название Lupus gigantus и принадлежит к самой свирепой разновидности этой породы. Хозяин зверинца считает убийство волка незаконным и собирается подать в суд на полицейский участок. И так далее. Глава 5. Стояла осенняя ночь, когда снежок, уставший телом и душой, вернулся домой к своим хозяевам. Девочка и мальчик давно уже легли спать, да и никого уже в доме не было на ногах. Над газоном затихшего сада, над ветвями клена висела серебряная луна. Снежок, мокрый от росы, устало прилег перед своей старой светло-желтой будкой, вытянув передние лапы и, глядя на луну, проговорил: «О, луна! О, луна! На глазах у меня погиб бедный Клякса, а я ничем ему не помог. Вероятно, за это я и стал сам черный. Но с тех пор, как я расстался с моими хозяевами, с девочкой и мальчиком, я храбро сражался со всякими опасностями, потому что каждый раз, когда я вижу себя черного, как копоть, мне делается стыдно за мою трусость. Из отвращения к моей черноте, из желания избавиться от моей черноты, я кидался в огонь, бился с змеей, боролся с волком, но сама смерть при виде меня убегает прочь. Я измучился, у меня нет больше сил. Одно у меня желание — еще раз увидать моих любимых хозяев. Ах, если бы они могли меня узнать! Но это невозможно. Завтра, когда девочка и мальчик меня увидят, они опять примут меня за бродячую собаку. И, может быть, мальчик даже убьет меня своей палкой. Но все равно увидеть их — вот мое самое горячее желание. О, луна! Я хочу только одного — еще раз посмотреть в глаза моим любимым хозяевам. Вот почему я этой ночью издалека прибрел сюда. Прошу тебя, луна, сделай так, чтобы я завтра встретился с девочкой и мальчиком». Проговорив все это, снежок уткнул морду в лапы и крепко уснул. «Вот чудо-то, Харуа-сан!» «Что такое, сестричка?» Снежок проснулся от звука тоненьких голосов детей. Девочка и мальчик удивленно переглядывались, стоя перед собачьей будкой. Снежок опустил глаза на траву. Ведь так же изумились девочка и мальчик, когда он стал черным. Снежок вспомнил об этом, и так грустно ему стало, что он даже пожалел о своем возвращении. И вот в эту самую минуту мальчик вдруг подпрыгнул и громко крикнул: «Папа! Мама! Снежок вернулся!» «Снежок!» Снежок вскочил. Он готов был убежать, но девочка протянула руки и крепко обняла его за шею. Тогда Снежок пристально посмотрел ей в глаза, и в ее черных зрачках он увидел четко отражавшуюся в них светло-желтую собачью будку под кленом, а перед будкой крошечную, как зерно риса, белую собаку. Он не мог отвести глаз от этой белой собаки. «Смотри, Снежок плачет!» — сказала девочка, обнимая Снежка, и обернулась к брату. А мальчик... О, какой у него был самодовольный вид! А сама? Старшая, а ревешь? Так Снежок опять стал белым и опять зажил у своих любимых хозяев, девочки и мальчика. Но никогда ни они, да и никто другой не узнал, что Снежок и есть та храбрая черная собака, которая спасла жизнь многим людям и заслужила такую славу. «Откуда же я это знаю?» — спросите вы. А мне это как-то ночью рассказала та самая луна. Июль 1923 года.